А кому это интересно? Послушайте, Ред, и скажите, кажется вам это дело выгодным или нет? Фрэнк рассказал мне, что один человек, у которого есть лесопилка недалеко от Персиковой дороги, хочет ее продать. Ему нужны наличные и быстро, поэтому он наверняка продаст дешево. Сейчас в округе не так много лесопилок, а люди ведь строятся. Словом, мы могли бы продавать пиленый лес по баснословным ценам. И человек тот готов остаться и работать на лесопилке за жалование. Все это Фрэнк мне рассказал. Фрэнк сам купил бы лесопилку, будь у него деньги. Я думаю, он так и собирался сделать. Да только я забрала у него деньги, чтобы заплатить налог за тару. Бедняга Фрэнк. Что он скажет, когда узнает, что вы купили ее прямо у него из-под носа? И как вы объясните ему, что взяли у меня деньги взаймы? Ведь это же вас скомпрометирует. Об этом Скарлетт не подумала. Все ее мысли были лишь о том, чтобы получить деньги и купить на них лесопилку. Но я просто не скажу ему ничего. Так не под кустом же вы их нашли? Это-то он поймет. Я скажу ему... Вот! Я скажу ему, что продала вам свои бриллиантовые подвески. Я вам их отдам. Это будет моим обес... Словом, вы понимаете, о чем я говорю. Я не возьму ваших подвесок. Но они мне не нужны, я их не люблю. Да и вообще они не мои. А чьи же? Перед ее мысленным взором снова возник удушливый жаркий полдень. Глубокая тишина в таре и вокруг. И мертвец в синей форме, распростертый на полу в холле. Мне их оставили. Оставил один человек, который умер. Так что они, в общем-то, мои. Возьмите их. Они мне не нужны. Я предпочла бы взамен деньги. «О, Господи!» — теряя терпение, воскликнул он. «Да неужели вы ни о чем не можете думать, кроме денег?» «Нет», — откровенно ответила она, глядя на него в упор своими зелеными глазами. «И если бы вы прошли через то, через что прошла я, вы бы тоже ни о чем другом не думали. Я обнаружила, что деньги — самое важное на свете. И Бог мне свидетель. Я не желаю больше жить без них». Ей вспомнилось жаркое солнце, мягкая красная земля, в которую она уткнулась головой, острый запах негритянского жилья за развалинами 12 дубов. Вспомнилось, как сердце выстукивало: «Я никогда не буду больше голодать! Я никогда не буду больше голодать!» «И рано или поздно у меня будут деньги. Будет много денег, чтоб я могла есть вдоволь все, что захочу. Чтоб не было больше у меня на столе мамалыги и сушеных бобов. И чтоб были красивые платья. И все шелковые. Все? Все!» Отрезала она, даже не покраснев от его издевки. «У меня будет столько денег, сколько надо, чтобы янки никогда не могли отобрать тару. А в таре я настелю над домом новую крышу и построю новый сарай. И у меня будут хорошие мулы, чтоб пахать землю. И я буду выращивать столько хлопка, сколько вам и не снилось. А Уэйд никогда не будет ни в чем нуждаться, даже не узнает, каково это. Жить без самого необходимого. Никогда. У него будет все на свете. И все мои родные никогда больше не будут голодать. Я это серьезно. Все. От первого до последнего слова. Вам не понять этого. Вы ведь такой эгоист. Вас саквояжники не пытались выгнать из дома. Вы никогда не терпели ни холода, ни нужды. Вам не приходилось гнуть спину, чтоб... не умереть с голоду, — он спокойно заметил. «Я 8 месяцев был в армии конфедератов и не знаю другого места, где бы так голодали. В армии, подумаешь? Но вам никогда не приходилось собирать хлопок, прореживать кукурузу, вам... Да не смейтесь вы надо мной!» Голос ее зазвенел от гнева, и Ред поспешил снова накрыть ее руки ладонью. «Я вовсе не над вами смеялся. Я смеялся над тем, как не соответствует ваш вид тому, что вы на самом деле есть. И я вспомнил, как впервые увидел вас на пикнике у Уилксов. В зеленом платье и крошечных зеленых туфельках. И вы были по уши заняты мужчинами и полны собой. Могу поклясться, вы тогда понятия не имели, сколько пенни в долларе. И в голове у вас была одна только мысль. «Как заполучить Эш?» Она резко выдернула руки из-под его ладони. «Ред, если вы хотите, чтобы мы как-то ладили, вам придется прекратить разговоры об Эшли Уилксе. Мы всегда будем ссориться из-за него, потому что вы его не понимаете». «Зато вы, очевидно, читаете в его душе, как в раскрытой книге», — ехидно заметил Ред. «Нет, Скарлетт, если я уж одолжу вам деньги, то сохраню за собой право обсуждать Эшли Уилкса, как мне захочется. Я отказываюсь от права получить проценты за деньги, которые вам одолжу. Но от права обсуждать Эшли не откажусь. А есть ряд обстоятельств, связанных с этим молодым человеком, которые мне хотелось бы знать». «Я не обязана обсуждать его с вами», — отрезала она. «Нет, обязаны. Ведь у меня в руках шнурок от мешка с деньгами. Когда-нибудь, когда вы разбогатеете, и у вас появится возможность поступать так же с другими, я же вижу, что он все еще дорог вам». «Ничего подобного». «Ну что вы, это же так ясно. Недаром вы кидаетесь на его защиту. Вы...» «Я не допущу, чтобы над моими друзьями издевались». «Ничего не поделаешь. Придется потерпеть. А вы ему все так же дороги? Или Рок-Айленд заставил его вас забыть? Или, может быть, он наконец оценил, какой бриллиант его жена?» При упоминании о Мелани грудь Скарлетт стала бурно вздыматься, и она чуть было не крикнула Рету, что только соображения чести удерживают Эшли подле Мелани. Она уже открыла было рот и закрыла. «Ага, значит, у него по-прежнему не хватает здравого смысла оценить миссис Уилкс. И даже все строгости тюремного режима в Рок-Айленде не притупили его страсти к вам». «Я не вижу необходимости обсуждать этот вопрос». «А я желаю его обсуждать», — заявил Ред. Голос его звучал почему-то хрипло. Скарлетт не поняла, почему, но все равно ей это не понравилось. «И клянусь Богом, буду обсуждать и рассчитываю получить ответ на мои вопросы. Так значит, он по-прежнему влюблен в вас?» «Ну и что, если так?» — в раздражении вскричала Скарлетт. «Я не желаю обсуждать его с вами, потому что вы не можете понять ни его самого, ни его любовь. Вы знаете только одну любовь. Ну, ту, которой занимаетесь женщинами, вроде этой Отлинг».